Глава 13. Окровавленная Папанака, как вещественное доказательство того, что Баши Ачук действительно убит, долго очень висела на площади, и все, млад и стар, поздравляли Абдушахиля с победой. Но он всем отвечал: «Этим вы обязаны не мне, а Чалакашвили. Без его помощи я ничего не мог бы сделать. Если бы не он, сегодня Баши Ачук был бы жив, и его шайка не была бы рассеяна». Прошло несколько месяцев. Страна успокоилась, и о беглых ничего более не было слышно. Успокоились и персы. Мер предосторожности более не предпринимали. По-прежнему начали свободно распоряжаться. Слух об этом дошел и до шаха, который оценил преданность Чалакашвили. Сам князь лежал в это время больной в постели. Из Ахмед доходили дурные вести. Говорили, что князь не поправится, что он лишился будто бы вследствие паралича обеих рук. Али Кулихан очень часто наводил справки о князе и несколько раз посылал к нему Абдушахиля. Однажды вечером кто-то прискакал во двор Чалакашвили на взмыленном коне, проворно спрыгнул с него, привязал его к столбу и, как свой человек, вбежав быстро по лестнице, вошел прямо в комнату домохозяина. Чалакашвили лежал на тахте, но, завидя вошедшего, быстро поднялся и вскричал: «А, Бакрадзе?» Баши Ачук глубоко ему поклонился. «Неужели ты так скоро всех объездил?» — спросил Чалакашвили. «Всех, князь», — доложил Бакрадзе, и подал ему письма. Чалакашвили быстро их распечатал и стал перечитывать. На его лице заметно было волнение, но мало-помалу это волнение перешло в радостное довольство. Баши Ачук недвижно стоял над головой князя. Князь кончил чтение писем, повернулся к нему и сказал: «Хорошие вести. Дай Бог не лишится тебя всякого утешения, государь мой. Эти вести я и раньше мог бы доставить, но меня задержало разлитие рек». Скоро ли все они согласились? Арагвский Аристов медлил, Оксанский не задумался. Им известна наша тайна. Кроме Шалва ее никто не знает. А Заал как же согласился? Он не соглашался, но его духовник рассказал о видении, представившемся ему накануне моего приезда к ним. «Видении?» И князь удивленно взглянул на Баши Ачука. «Да, государь мой», — ответил он и рассказал все, что слышал про дракона, и что один из трех воинов был он, Чалакашвили, но о смерти его он счел лучшим промолчать. Бедзина с благоговением перекрестился и сказал: «Свят Господь и велики его чудеса! Так значит, они помогут нам? Через 15 дней непременно явятся все. Войска маловато. А если не осилим татар?» «Что вы говорите, князь, если будет на то воля Божия? Нас соберется столько, что осилим и не такого врага. Пшава Хевсуры в назначенный день нападут на Бахтрион. Ксанский Аристов с главными своими силами присоединится к вам для борьбы с татарами, а для улусов и нас будет довольно». «А всех вас сколько?» 120 человек. Да столько же будет у Тевдорадзе. Но последние ведь разбросаны всюду. Некоторые в рядах персидских войск, а некоторые бог знает где. Так же, как и наши. Но к тому времени мы все соединимся. Ну, хорошо. Так не опаздывай. Пора начать дело. Ступай отдохни, чтобы скорее приняться за дело. Баши Ачук вышел из комнаты. Бедзина остался один. Снова стал он перечитывать письма. Припомнил все, что рассказал ему Баши Ачук про видение священника Кирилла. Медленно встал с тахты, снял шапку, подошел к киоту с образами и преклонил колено. Долго глядел он на икону Божией Матери с распростертыми руками и горячо молился, прося ее заступничество в деле освобождения христианства от противников веры, о спасении Кахетии, о неспослании полной победы всей Грузии. Бледный луч лампады, мерцая и колеблясь, падал на мужественное лицо Бедзины, полное благоговения и надежды. И горькие слезы ручьем стекали по его усам.